Глава третья. Нас никто не слышит. Сандер появилась в номере 1902, точно в обговоренное время. Войдя в открытую дверь, она осмотрелась, насторожилась, но, услышав в ванной комнате плеск воды, улыбнулась. Бросила на пол сумку и стремглав бросилась на звук. Видимо, Мартинсон тоже услышал ее присутствие. Она поняла это по той улыбке, с которой он мыл руки и смотрел в зеркало. «Как прошел перелет? Нью-Йорк-Вегас?» — спросил он. Она почувствовала непреодолимое желание броситься ему на шею. Но блеск обручального кольца в мыльной пене сдержал ее и заставил сжать рукой косяк. За те несколько суток, что она провела с русским, Сандре стало казаться, что более близкого человека для нее не существует. Этот русский был странным парнем и тем, наверное, интересным. Он не любезничал с ней, не пользовался очевидным преимуществом мужчины в ситуациях, при которых 9 из 10 мужиков затащили бы ее в постель. Сандра могла на память назвать эти 9 фамилий своих знакомых, которых при этом она считала порядочными людьми. Объяснить потом все было легко и просто. Стресс, легкий флирт, вынужденная близость. Однако этот русский контролировал не только себя, но и полностью ситуацию. Этой сдержанностью и в то же время обаянием он сражал ее наповал. И Сандра начинала чувствовать, что уже ненавидит это кольцо. Оно стояло между ними, как кольцо Толкиена. «Отвратительно!» — ответила, наконец, она, глядя то на колышущееся в руках русского полотенце, то на его лицо. «Самолет трясло, меня тошнило, я выпила 3 чашки кофе». Мартынов рассмеялся. «Это ничего, это пройдет. В сравнении с нашими проблемами это просто недоразумение». «А это что за чунга-чанга?» — резко бросил он, заметив над плечом девушки черную с лиловым отливом рожу. «Портье», — объяснила она. «Он взялся проводить меня до номера». Понимающе сунув руку в карман, Мартынов вынул горсть смятых долларов, выбрал из нее 5 и протянул слуге. Тот ослепил его безукоризненным набором зубов и тотчас исчез. «5?» — уточнила с сомнением Сандра. «Это Вегас, бэби. Тут все обходится в 5 раз дороже. Откуп от прислуги не исключение». «Как наш номер?» «Удивительная красота, Андрей!» Было видно, как нелегко далось ей слово «Андрей». «И чисто, как в родильном отделении. Немного раздражает концентрация освежителя воздуха, но к этому можно привыкнуть. И 2 кровати, широкие, как озера, и фен в ванной». «Освежители, освежители!» — пробормотал русский, поморщившись. Видимо, подумала Сандра, он немножко поскандалил с управляющим по поводу неприятного запаха в номере. «Удивительная ситуация получается, Сандра. В отеле «Хилтон» меня ждет жена. Я не могу взять ее с собой, потому что со мной небезопасно. Сейчас мне навязывается та же ситуация, только отель находится в Лас-Вегасе. Не пытайтесь меня убедить в том, что направитесь куда-то, оставив меня здесь», — воскликнула девушка. «Даже не пробуйте это обосновывать моей безопасностью. Я точно знаю, что в США сейчас самое безопасное место рядом с вами. Не знаю, какие причины мешают вашей жене понять это. Вам, крутым мужикам, все время что-то мешает остаться женщиной», — с досадой подумала она. «То работа, то наша приверженность к католицизму при вашем православии, то смертельная опасность. Такие все время стесняются привести женщину к себе домой. Сначала из-за родителей, потом из-за жены». «Я и не думал оставлять тебя здесь», — удивился порыву Сандру Мартынов. «Я просто хотел объяснить тебе, как противоречив этот мир». «К черту твою философию!» — рассердилась Сандра. «Разбирайтесь быстрее с этой бандой. Я хочу найти нормального мужика и начать нормальную жизнь. Куда мы сейчас?» Она подняла с пола сумку, расстегнула и вывалила вещи на одну из кроватей. Выбрала джинсы с майкой, вытащила из коробки новые кроссовки и, ничуть не стесняясь присутствия Мартинсона, начала стягивать с себя платье. «Говори свободно, нас все равно никто не слышит». Прикурив и смущенно удалившись к окну, Мартынов стал разглядывать улицу Стрип. С момента его последнего посещения Вегаса тут ничего не изменилось. Те же люди-муравьи под его ногами, не прерывающийся ни на мгновение караван автомобилей. Все торопятся прожить жизнь в соответствии с имеющимися деньгами и запросами. Дом Малкольма расположен на пересечении бульвара Чарльстон и улицы Апачи, сказал Андрей. Чтобы не злоупотреблять терпением Стива, я хочу прийти к нему в гости быстрее, чем это сделает ФБР. ФБР? Испугалась Сандра и на секунду даже отвлеклась от шнурков. А ты думаешь, что переполохом в Хэммет Старс заинтересовались только околотошные надзиратели? Думаю, что кое-кто уже дает показания. Но если не ФБР, то детективам полиции точно. Есть одно «но», которое на некоторое время приостановит их работу. Полиция штата Нью-Йорк придется долго утрясать взаимодействие с полицией штата Невада. Этой минутой чиновничьей рутины я и намерен воспользоваться. Полиция США – это очень слабый в оперативном смысле механизм. В России, если московскому менту нужно задержать уехавшего в Хабаровск, все происходит четко и быстро. Один звонок из Москвы в Хабаровск или телефонограмма. Примите меры к задержанию такого-то, я выезжаю. И на следующие сутки хабаровские вместе с московскими выбивают двери в квартирах. Здесь все сложнее. Тут нью-йоркский коп будет до хрипоты ругаться с копом из Вегаса, доказывая, что Мартынов и Малкольм – это его хлеб. Второй при этом будет кричать, что это его юрисдикция, что нечего тут делать всяким копам из Нью-Йорка. Обожаю Америку. Если не резать народ направо и налево, то путешествие по 50 штатам можно всю жизнь провести в относительной безопасности. У меня есть товарищ. В общем, не такой уж и товарищ. Просто в тюрьме вместе сидели. На то мы сошлись на будущее. Он уехал в Америку раньше меня на год. 2 года назад мы встретились с ним на границе с Мексикой. Он пил текилу и рассказывал, как влип. За 11 месяцев до нашей встречи он в городе Айронвуд, штат Висконсин, немного начудил. По пьянке избил нагрубившего ему в баре американца и снял с его руки часы. И вот 11 месяцев полиция США гнала его с севера на юг. Из Висконсина он съехал в Айову, а там месяц жил спокойно, пока копы 2 штатов организовывали взаимодействие, потом свалил в Иллинойс, и там тоже отсиживался месяц, и спокойно занимался своими делами. Так он потом оказался сначала в Кентукки, потом в Теннесси, потом спустился до Арканзаса, и в конце этой стремительной погони сидел в баре города Ларедо, штат Техас, чтобы уехать в Мексику. «Знаешь, — говорил он мне, — эти придурки мне осточертели до белого коления. Я уже год из-за этих часов мотаюсь по штатам. Но мне все надоело, Андрюха, надоело. Сейчас уезжаю в мексиканский Пьедрос Негрос, и от одного этого названия у меня возникает стойкая изжога». Я его спросил напоследок: «А стоило ли с америкашки снимать часы стоимостью в $20, чтобы потом через всю Америку убегать от копов на 200-тысячном Бентли, имея при этом счет на Каймановых островах в 500 000? И ты знаешь, что он мне ответил?» Сандра с улыбкой подняла брови. Он сказал: «Привычка, мать ее, будь она проклята!» Она расхохоталась. Веселье в номере, который совсем недавно был полем нешуточных разборок, подействовало и на Мартынова успокаивающе. «Нам пора в гости к Малкольму. У тебя нет в сумке автомата или чего-нибудь в этом роде?» «Я так и думал. Вот телефон, закажи такси. Нам нужно посетить аптеку. Я мучусь от бессонницы. Еще не помешала бы свежая вырезка. Я 3 дня не ел мяса. На полдороги мы пересядем, чтобы выйти из-под наблюдения». «Ты думаешь, что за нами следят?» — встревожилась она. Теперь расхохотался он. «Нас еще и слушают». Подойдя к вазе с цветами на окне, он вырвал букет синтетических хризантем и выудил из них закладку с коротким проводом. «Привет, Стив!» — смеясь, прокричал он в закладку, как в микрофон. Накрывай на стол, старик. Да не этих засушенных крекеров, а мяса и риса. Повернувшись к Сандре, он уточнил. Ты бы что сейчас съела? Омара. И омара, сука, рявкнул в жучок Мартынов. В доме Малкольма на Чарльстон-Бельведи оператор сдернул с головы наушники и, растирая уши, проорал. Fuck you, Russian dog!